«Вставай, слышишь?» И она потрясла койку. Воровки с надрывом, подвывая, пели. «Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь». «Девочки, перестаньте!» — отвечала Штюмерша. «У меня приказание от чайничка на чайничка, компреневу?» Воровки перестали петь. «Я не понимаю, почему мне вдруг надо вставать», — сказала Аглая Петровна. «Вы кто такая?» «Тебе чего от нее надо, ведьма?» — спросила воровка помоложе, с бирюзовыми глазками и капризным взернутым носиком. «Ты зачем к ней лезешь?» Другая с огромным фонарем под глазом смотрела молча, ждала, когда можно будет психануть. Аглая Петровна только утром пришла в себя, и была такая жалкая, что воровки даже пели ей, чтобы поразвлечься. Удивительное было у нее свойство нравиться людям. Улыбнется — понравится. Засмеется — того больше. Заспорит — и заслушается те, с кем она не согласна. Согласится — нечаянный подарок, а скажет доброе слово, словно ободреешь. И воровок она успела утешить. Сказала им, что их жук — невелика потеря. Ломать настоящую дружбу из-за такого скота смешно, и ему в утешение лучше навечно им обеим жука запрезирать, чтобы неповадно было таким, как он, глумиться над такими девочками, как Зоя Кисина. Он, чтобы не запутаться, нас обеих лапами называл, сквозь слезы сказала Зина, и Зойку, и меня. «У ей тридцатку возьмет, и у меня тридцатку», — хлюпая носом отозвалась Зоя. «Он, конечно, не мокрушник, и не слесарь, и не светляк, но, может, даже похуже, чем мы с нашей жизнью поломаты». Аглая Петровна уже давно знала, что мокрушник — убийца, слесарь — квартирный вор, светляк — дневной. Немало наслушалась она в своих лагерных и тюремных камерах самого разного и умела слушать небрежно. Так и нынче она все выслушала и не пожала молча плечами, а присоветовала, хотя нелегко было советовать в этих мутных, страшных жизнях. И воровки, переглянувшись между собой, решили эту дамочку-чудачку в обиду не давать. «Побита», — сказала Зойка, пока Аглая Петровна не приходила в себя. «По мозгам ударена, я знаю». Зина не ответила, они еще тогда не разговаривали друг с другом. А теперь эти молнии вдруг забирали от них Аглаю Петровну. «Сказано, не строжь!» — визнула Зина, начиная целовиться и психовать. «Кому она мешает?» «Девочки, не делайте туман!» — попросила Рассалима Апраксина. «Все красиво и изящно, как сон. Мадам отправляют в изолятор, о чем все мы мечтаем и грезим. Гражданочка Семенко, вы пойдете ножками, или мы поволочем вас, как будто вы в самом деле крах?» На воровском саргоне крах и не водить. «Дойду», — сказала Аглая Петровна. «Она вполне может дубаря дать», — сурово сказала Зойка. «Не дам», — вставая, обещала Аглая Петровна. Зина вздохнула с завистью. «Ну, фигурка! Это ж надо в такие годы и такое сохранение!» Обе воровские проводили Аглаю Петровну до крошечного изолятора и, вопреки всем правилам, посидели с ней, покуда не явился суровый Гнетов. Здесь было слышно, как штюрмерша остановила его возле двери и поведала ему то, что рассказывала всем новым следователям. «Гражданин начальник, как вы себе можете объяснить, что сам гражданин Минжинской, когда меня в первый раз забрали, побеседовал со мной и велел меня освободить, заявив, что я безвредная и глупая насекомая. Я освобождена по приказу Минжинского, а когда он умер, меня посадили вопреки его воле. Как это объяснимо?» «Пропустите меня», — велел Гнетов и вошел в изолятор. Аглая ровно охнула и резко подняла голову от соломенной подушки. Зойка и Зинка рванулись вон, а Аглая Петровна смотрела, вглядываясь,